Глава 23. Нововведение. Итак, у меня для вас есть две новости, как это принято говорить. Хорошая и плохая. Раздавался зычный директорский бас с миниатюрной круглой сцены общей аудитории, устроенной по принципу цирковой арены. Голос Януса, низкий и сочный, был хорошо слышен даже на самых верхних ярусах большого амфитеатра, где сегодня собрались ученики из разных классов с похожими программами обучения. Елена, вместо того, чтобы внимательно слушать директора, с тревогой следила за Беллой, которая, подавшись всем корпусом вперед, вцепилась побелевшими пальцами в спинку кресла ярусом пониже. Во все глаза таращилась на Януса. Вся компания, посвященная в загадке маяка и комнаты, заняла целый участок последнего ряда, отделенный от остальных лестницами. Место Елены было между Беллой и Кейрой. «Надо было друг за дружкой в несколько рядов сесть», шепотом посетовала Хлоя, которую от Беллы отделяло несколько человек. «Хоть поговорить смогли бы». «Да после занятий наговоримся», прошептал в ответ Иржик, сидевший справа от нее. «А пока можешь со мной поболтать. Хотя я предпочту послушать, что директор скажет». «Это директор?» — удивленно спросила Елена у Кейры, услышав их разговор. «Я даже не знала. Он никогда не заходил при мне в класс». «Я тоже его почти не встречала», — угрюмо ответила подруга. «У него что-то с глазами». «Что с глазами?» — почти в один голос зашептали Хлоя и Елена с двух сторон от Кейры. «Я не знаю. Но он носит очень странные линзы». «Это линзы? А что в них странного? Глаза слишком синие просто. Хотя выглядит неестественно. Но я думала, что он просто такой», — пожала плечами Хлоя. «За ними он что-то скрывает. Это не простая синева для улучшения оттенка. Но я, как всегда, все вижу не до конца». Кейра нахмурилась и еще сильнее помрачнела. Недавно она попросила у Джейкоба отправить ее на факультатив по магии дождя. Одним из его направлений было предсказание и ясновидение через воду, которое так хотела освоить Кейра. «Кей», — грустно сказал тогда учитель, прохаживаясь возле стола в своем кабинете. «Я даже передать не могу. Как бы хотел, чтобы ты развила свой дар в полную силу, но придется подождать. Эти способности настолько редкие, что сразу вызовут ненужный интерес у тех, от кого как раз важно их скрыть. Но зато я смогу помогать намного больше, чем сейчас со своими обрывками видений», — расстроилась Кейра. «Твоя жизнь или душевное здоровье все равно важнее, чем помощь. Сейчас вы просто компания друзей. Это обычное явление для школы. Но если увидят, что в стаю сбились все, кто имеет сверхспособности, да еще и пытаются их усовершенствовать, нашим планам придет конец. Думаете, пока про наши поиски не знают?» И я не чувствую напряжения. Они очень довольны, что разбили башню на мелкие кусочки. Только пустующая комната, в которой теперь никто не спит, скоро обратит на себя их внимание. С тем, кто пытается оттуда вырваться, у них все-таки есть какая-то связь. Не такая простая, как через портал, но как-то они общаются. «Откуда вы все знаете?» — недоверчиво спросила Кейра. Джейкоб остановился, присел на краешек стола и усмехнулся. «Я все-таки кое-что успел почерпнуть из утерянных в маяке книг. Эти знания, наверное, напоминают твои обрывочные видения. Тоже какие-то моменты, вырванные из контекста. Но периодически картинка складывается». Кейра больше не стала спорить с учителем, но очень переживала. Она давно ждала дня, когда им позволят записываться на такие серьезные факультативы. А выходило, что она, имея потрясающий дар, должна зарыть его в землю. Она смогла увидеть то, о чем другие даже не догадывались. Директор прячет глаза за линзами. Хотя на первый взгляд это казалось несущественным. Подумаешь, может быть, человек нарциссизмом страдает. Или у него просто водянистые и блеклые глазки, делающие лицо слишком невыразительным, что не пристало человеку его положения. Директор школы магии должен быть способен одним взглядом отдать приказ или приструнить нерадивых учеников. Но Кейра была уверена. Янус менял цвет радужки точно не ради красоты или внушительного взгляда. И линзы были непростые. Когда девушка закрывала глаза и пыталась сосредоточиться, обе линзы почему-то представлялись ей в виде двух наложенных друг на друга льдинок, между которыми беснуется ядовитая синяя вода, пролившаяся когда-то дождем и превратившаяся в зелье. Директор, между тем, продолжал свое объявление. «Обычно все просят начать с хорошей новости, но я считаю, что это неправильно. Лучше сначала почувствовать горечь, а затем заедать это сладеньким, чем наоборот. Кто не согласен, я не виноват». «Никогда не видела его в таком приподнятом настроении», — пробурчала Хлоя. «Мне всегда он казался суровым и безэмоциональным, как каменная статуя, а сейчас он даже шутить пытается». Белла продолжала поедать синеглазого директора взглядом. Ее губы дрожали. Елена не знала, что делать. То ли отвлечь ее, то ли пустить все на самотек, а потом расспросить. Видимо, Белла вспоминала свои очень странные сны про Януса, который хотел отвести ее под венец к жуткому незнакомцу. Девушка была почти уверена, что жених из сна Беллы — тот же самый демон, что приходил к ней самой выпрашивать сделку, обещая райские наслаждения. Невиданные ранее ощущения, что испытывала она от его прикосновений, до сих пор нет-нет, да и всплывали в тактильной памяти, отчего тут же кружилась голова и колотилось сердце. Внизу живота становилось жарко, а душу захлестывал какой-то невиданный и при этом почему-то приятный стыд. Как успел этот жуткий гость из потустороннего мира отравить ее тело и даже душу, если она до сих пор испытывает это желание? «Итак, к огромному нашему и вашему сожалению, в этом учебном году отменяются все совместные занятия с другими школами стихий». По рядам амфитеатра пробежал удивленно разочарованный гул голосов. Ничего не понимающая Елена растерянно пригнулась, заглядывая в лица друзей и ожидая увидеть такое же недоумение. Но ребята, скривившись, смотрели на сцену, где вещал Янус. «Знаю, знаю, это важно и интересно, но, увы, этих незабываемых ощущений в нынешнем году вы не получите. Не по вашей вине. Мы не можем их провести по причине некоторых проблем с технической оснащенностью занятий. Вы же понимаете, все эти переходы, порталы, общие аудитории. Но те, кто здесь учится не первый год, уже бывали на подобных занятиях, а остальные смогут наверстать в следующем учебном году». Янус объявил это все довольным тоном, даже не пытаясь придать голосу оттенок сожаления. Поэтому в его словах чувствовалась издевка. Он красовался на круглой сцене, прогуливаясь по невидимым радиусам. «А теперь настал черед хорошей новости!» Радости в голосах, по-прежнему неразборчиво раздававшихся с трибун, не прибавилось. Видимо, это были какие-то любимые всеми занятия, перенос которых сильно всех поразил и расстроил. Особенно сокрушались выпускники, которым уже не суждено было побывать на совместных учениях. «Все, тишина!» Властным голосом резко осадил толпу Янус. И возмущенные ученики мгновенно, как по мановению палочки дирижера, замолчали. Директор тут же снова принял елейный вид, возвращаясь к прерванной речи. «Чтобы хоть как-то смягчить вынужденный перерыв и заполнить учебные часы, мы организовали для всех факультатив, который раньше был доступен лишь немногим». Зал заинтересованно слушал. Факультативные занятия в школе пользовались успехом, особенно потому, что были доступны далеко не всем. Иногда это касалось способностей, а еще очень часто финансовых возможностей. Я бы даже сейчас предложил вам угадать, что за занятия внедряются для всех без исключения. Но у меня, увы, мало времени, — важно сказал директор. Поэтому я объявлю сам. Итак, он все-таки выдержал картинную паузу. Мы вводим дополнительные уроки по физкультуре. Что? Удивленно охнули голоса, среди которых выделился чей-то истерический визг. «Вот радость-то какая! Я и в обычной-то школе туда не ходила, справки брала, а тут совсем беспредел. Обязательное для всех?» На девушку зашикали. Раздалось ойканье. Кто-то из подруг засветил ей локтем в бок. Янус словно даже не рассердился, продолжая слащаво улыбаться. «На этих дополнительных уроках, мои дорогие ученики, вы будете осваивать длительное нахождение под водой», — закончил он под радостный рев голосов. На время было забыто разочарование от отмены совместных занятий. Научиться плавать на глубине, долгое время не нуждаясь в воздухе, было мечтой всех учеников без исключения. Даже Елена, которая не поняла еще, чего их лишили на год, заулыбалась, представив, какое потрясающее удобное умение им всем предстоит освоить. Правда, ее приятные впечатления были омрачены выходом учителя, которому выпало проводить тренировки по подводному плаванию. Это был Гектор. «Что за занятия такие популярные? Почему вся школа выла из-за того, что их отменили?» — спросила Елена у Беллы, когда они привычным маршрутом, обойдя школу, углубились в лес. Подруги шли в самом конце экспедиции, как иногда они в шутку называли свои вылазки. Мокрый мох привычно чавкал под ногами, которые удивительным образом оставались сухими, даже когда путники не задумывались об этом и не пытались контролировать управление водой. Многие навыки уже стали бессознательными. Реакции, доведенными до автоматизма. Где-то впереди сигналил красный маячок, как называла его Белла. В просветы между деревьями хорошо было видно красноволосую голову Мики с его безумной прической. «До сих пор изумляюсь иногда, как ты вообще в эту школу попала», — хмыкнула Белла, перешагивая поваленное, заросшее влажным мхом дерево, похоже на свернутый в рулон зеленый ковер. «Я не в обиду тебе, просто действительно странно». «Мне самой странно», — без тени обиды в голосе ответила Елена. «Я с детства в волшебство не верила, а вообще хотела в журналистику идти или, в лучшем случае, стать писательницей. А меня забросили в эту мокроту». «Ну, писательницей ты, может быть, еще и станешь. Будешь сочинять фантастические или магические романы. Хоть про нашу школу». «А разве такое можно открывать?» — поразилась Елена, с трудом поспевая за Беллой, ловко перелезающей через очередную корягу. «А кто тебе поверит? Зато такого еще никто не придумывал. Будет очень оригинально». Белла остановилась передохнуть. Елена, чуть не налетев на нее, встала рядом. А совместные занятия, конечно, жалко до слез. Это, наверное, самое крутое, что есть в этой школе. Вообще, во всех школах стихий. Расскажи. Ты же уже знаешь, что все эти города созданы, чтобы контролировать разгул стихий на земле. Елена кивнула и, вытянув шею, стала вглядываться вслед компании. Пока красные волосы Мики мелькали впереди, можно было не беспокоиться. Так вот, научившись всему, что нам тут могут дать, мы будем работать над тем, чтобы все шло своим чередом. Чтобы холод сменялся жарой, а ветер — штилем. Чтобы после дождя небо украшало радуга. Тучи рассеивались, а на синем небе оставалось яркое солнце. В общем, все, к чему так привыкли обычные люди. Наша задача — поддерживать этот порядок. Конечно, не всегда удается, и тогда случаются бури, наводнения и извержения вулканов. Но все-таки шарик пока вертится. и все с ним в порядке. Более-менее». Елена кивнула головой в сторону скрывшейся в зарослях процессии. «Да пойдем», — согласилась Белла, и подруги двинулись дальше. «Так вот, для этого нам нужно научиться взаимодействовать. Не только со своим дождем возиться, но попробовать работать сообща с другими стихиями. И это само по себе очень интересно. Посмотреть, как твои дождевые струи вольются в общее дело. А еще бесконечно красиво. Ведь там соединяются все возможные природные явления. Где такое еще увидишь? А уж какая компания подберется. Представляешь, не только мы унылые и дождливые, а солнечные маги, радужные. Ну, это я так образно. Никакие мы не унылые, конечно». «А откуда ты все это знаешь? Ты же первый год учишься», — с любопытством спросила Елена. «Я же всегда знала, что попаду в школу стихий. Правда, не думала, что в эту». Белла помрачнела. «Насколько я знаю, в других школах не творится такая жуть, как здесь. Все эти байки — исключительно про странности в школе дождя». Заставляет задуматься. Друзья встретились в небольшом перелеске, откуда они в последнее время начинали свой путь в еще не обследованные участки леса. Как всегда, при виде Джейкоба у Елены замерло сердце. Теперь она знала, что учитель и есть ее неведомый возлюбленный, который оставлял ей цветы и волшебные сюрпризы с дождем, и кому в ответ она писала трогательные стихи. Он хранил их между страницами старинных книг, а она, насладившись ароматом цветов, сушила их в своем дневнике. Все эти милые и чудесные мелочи остались под огромной грудой битых кирпичей. Но Елена помнила каждый подарок, полученный от любимого. По-видимому, и Джейкоб сохранил в сердце строки ее четверостиший, раз смог процитировать на память. Но что происходило между ними сейчас, Елена не понимала. Она не могла заставить себя заговорить с ним первой об их странной связи. Мало того, девушка при виде Джейкоба смущалась и краснела, и поэтому даже стала его избегать. Пока Елена не была уверена, что это тот самый незнакомец из башни, она спокойно приходила к нему домой, пусть и немного волнуясь. Она выхаживала его, пока он болел. Она поведала ему почти о всех своих приключениях в школе дождя. Но теперь она совершенно растерялась и не знала, как себя вести. А он словно сам пребывал в растерянности и иногда смотрел на девушку долгим, задумчивым взглядом, когда ему казалось, что она не видит. А она и впрямь чаще всего не замечала, потому что боялась лишний раз взглянуть в его сторону. «Все из-за моей нелепой, унылой внешности», — горько думала Елена, забывая, как прелестно выглядит в последнее время. Ее волосы посветлели и стали виться, и нежные локоны больше не портил подчинившийся ей дождь. На бесцветном лице появился милый румянец, и в глазах словно переливалась радуга, которой она успела полюбоваться с вершины маяка. Иногда ее глаза казались зелеными, но стоило испортиться настроению, и они темнели, или наоборот, становились серо-голубыми, если вдруг Елена чему-то радовалась. «Когда он делал мне сюрпризы, он и представить не мог, с какой уродиной он общается и крутит этот невидимый роман». Когда ей приходилось разговаривать с Джейкобом во время обсуждения их новых планов, она непроизвольно отвечала ему резко и даже грубовато, ругая при этом себя последними словами, но ничего не могла с этим поделать. Он воспринимал ее колкости спокойно и мягко. «Но ведь понятно, что когда тебе грубит не какая-нибудь красивая девушка, а страхолюдина, и ты терпишь, то это сигнализирует не о том, что ты принимаешь ее такой, как есть, а просто об очень хорошем воспитании». Поначалу команда разбивалась на две команды произвольно. Главное было, чтобы Елена и учитель попали в разные. Затем постепенно сформировалось две постоянных группы, в одной из которых вместе с Еленой была Кейра, Белла и Мика. Елена с удивлением стала подмечать, что Мика постоянно вьется вокруг ее знаменитой подруги. Но что поражало еще больше, Белла не отталкивала его, а принимала знаки внимания с видимым удовольствием. Было немного странно видеть их вместе. Всегда ухоженную, знающую себе цену черноглазую красавицу Беллу и неформала Мику с его этими вечно растрепанными красными волосами, в рваных джинсах и футболках с совершенно сумасшедшими картинками и надписями. Ребята сходились на месте встречи, обсуждали новости и затем отправлялись на поиски, каждый своей командой. Эти походы уже вошли в привычку и стали приносить удовольствие. И Елена, и остальные полюбили прогулки по прохладному мокрому лесу, полному шорохов, скрипов старых деревьев и неизменного шелеста дождя. Иногда то тут, то там раздавался дробный стук дятла, птицы перекликались незнакомыми голосами. И воздух здесь был какой-то особый, тягучий, насыщенный, вкусный. «Когда нам больше не придется искать маяки, — сказал однажды Мика, — я обязательно отправлюсь в лес просто за грибами. Мне давно уже кажется, что ими тут весь воздух пропах, а вместо этого мы ищем важные вещи не на своем месте». «Да ты все равно ничего не найдешь, — буркнула Кейра. — Ищут Елена и Джейкоб. А ты можешь идти для подстраховки следом и искать свои грибы». «Да ну, это не то», — скривившись, протянул Мика и взъерошил и без того лохматую голову. «Нельзя две серьезные вещи делать одновременно, и то, и другое выйдет неполноценным». «Ребята», — позвала Кейра остальных, — «давайте отпустим Мику на один день за грибами, а то он ими никак не надышится». «Никуда я его не пущу», — засмеялась Белла, притянув парнишку за рукав поближе. «Как мы будем втроем одни девчонки так далеко в лес заходить? Нет уж». В тот день, когда Янус сделал свое громкое объявление из плохой и хорошей новостей, друзья, как обычно, собирались исследовать очередной участок леса. Иржик с Микой сравнивали свои карты, которые они перерисовали несколько раз для всех участников, и выбирали новые маршруты. В некоторых местах лес был настолько протяженным, что ребята боялись не успеть до ночи обратно. «Мне иногда кажется, что мы ничего не найдем», — прохныкала Хлоя. «Мы разворачиваемся и уходим домой, хотя могли идти дальше. Может быть, нам остается пройти еще 15 минут, и мы наткнемся на маяк, но мы уходим. Знаете же, картинка такая есть, когда человек роет из подземелья себе выход на волю, и когда там остается уже пара сантиметров, можно перешеек пальцем проткнуть, он бросает, грустно разворачивается и идет обратно в заточение. Вот вдруг и здесь так? Но мы же не можем не возвращаться вечером, а лес такой огромный. И я могу не возвращаться», — предложил Джейкоб, и у Елены привычно сжалось сердце. Его тихий бархатный голос, ласкающий слух, она теперь слышала так редко. «Давайте я уйду на целую ночь в ту часть леса, которой невозможно достичь днем». «Отличная идея!» — обрадовались ребята. «Джейкоба точно никто не хватится. По крайней мере, ему не смогут ничего предъявить». «Ты можешь пойти прямо сегодня», — предложил Иржик. «Доберемся до какого-то места, потом все повернем обратно, а ты пойдешь дальше». «Нет, так нельзя», — возразила Белла. «Без ужина, что ли, человек пойдет? Надо подготовиться, взять хотя бы бутербродов». Ребята разочарованно загудели, но все согласились, что нужно лучше экипироваться. «Вообще не надо одному идти», — фраза, прозвучавшая еле слышным, дрожащим голосом, заставила всех замолчать. Все посмотрели на Елену, которая, опустив глаза, рассеянно водила кроссовкой по земле, ероша пожухлые листья. Но она почувствовала лишь единственный, удивленный взгляд больших печальных глаз, которого так давно уже избегала. «Когда ходил ночью один, кончилось все очень плохо», — пробормотала Елена угасающим голосом, вконец смутившись. «Я бы хотел взять тебя с собой», — ответил Джейкоб, подходя ближе. «Но тобой я точно не стану рисковать». Девушка продолжала стоять, уставившись в землю и чувствуя, как лицо заливает краска. Учитель подошел почти вплотную. Остальные, сохраняя невозмутимые лица, лишь молча переглядывались между собой. «Со мной в этот раз ничего не случится. Обещаю, что даже если я найду новый маяк, я не полезу туда в одиночку. Зато в следующий раз, зная дорогу, я смогу отвезти вас намного быстрее». Елена, наконец, подняла глаза на учителя. И в его ответном взгляде было столько тепла и нежности, что девушка поняла, еще немного, и она расплачется прямо у всех на виду. Пока она боролась с собой, учитель словно почувствовал ее переживания и с легкой улыбкой на губах вернулся к остальной компании, позволяя девушке успокоиться. «Идти ночью через лес — не самое страшное, поверьте», — добавил Джейкоб, оглядев присутствующих, которым с большим трудом удавалось сдержать удивление от увиденной картины. «Больше всего меня тревожат нововведения, о которых сегодня вам поведал Янус». «А что такое?» — заговорили ребята наперебой. «Почему? Плавать под водой без приспособлений? Что может быть круче?» Ему этой новостью удалось отвлечь большинство от самой важной проблемы — отмены общих учений. Такого не было ни разу за все время существования стихийных школ. И я даже не стесняюсь признаться, что напуган. Мне представляется, что по какой-то причине наша школа больше не имеет связи с остальными. И я не знаю, что и думать, тем более на фоне последних событий, о которых знаем только мы с вами. Лица ребят посмурнели. «Ладно, пора идти. Хоть что-то со своей стороны сделаем». «А еще пугает Гектор, который будет нас тренировать», — почти прошептала Елена, и в этот раз ее никто не услышал.